В результате устойчивых миграционных тенденций неуклонно менялась пропорция числа евреев, проживающих в Палестине и за ее пределами, в пользу второй группы. Вот что пишет по этому поводу Глушков. За последние 3 столетия старой эры в результате эмиграции иудеев из Палестины в Египте, Малой Азии, Греции, Италии, на территориях северного побережья Африки сложились многочисленные иудейские общины диаспоры, а относительная численность населения иудейской метрополии постепенно, но неуклонно сокращалась. Иудея после Вавилонского плена была крошечным государством. Его численность не превышала 60-70 тысяч человек. Эта оценка, приводимая в современном еврейском источнике, включает число вернувшихся с берегов Вавилона – 42 360 человек евреев плюс 1537 их рабов и певцов, а также небольшое количество тех евреев, которые оставались в стране в период Вавилонского пленения. Численность населения Иудеи после этого постепенно увеличивалась, в основном в результате естественного прироста населения. Но и во времена Иисуса Христа Иудея была небольшой провинцией Римской империи, численность населения которой была очень скромной по сравнению с временами, когда евреи жили в эпоху первого храма в едином государстве Израиль. Так, во времена царей Давида и Соломона численность евреев в Израиле, по оценкам, составляла 1 800 000 человек. А в начале нашей эры численность евреев в Иудее, согласно большинству источников, составляла лишь 500-700 тысяч человек. Это примерно 1% тогдашней численности населения всей Римской империи. Численность еврейской диаспоры многократно превышала численность еврейского населения не только Иудеи, но и всей Палестины. Здесь уместно привести характеристику того, что представляли собой 2 составные части еврейского народа после Вавилонского пленения. Она принадлежит известному немецкому историку древнего мира Теодору Мommsen. История иудейской страны была также малой историей иудейского народа, как история папских владений была историей католицизма. Но жители Палестины составляли только часть, и не самую значительную часть, иудейского народа. Речь идет об эпохе эллинизма. Иудейские общины – вавилонские, сирийские, малоазиатские, египетские – были значительнее палестинских. Эти последние не играли такой важной роли, какую играла во времена империи иудейская диаспора, которая была чрезвычайно своеобразным явлением. По оценкам немецкого исследователя Адольфа фон Гарнака, в Римской империи в начале нашей эры проживало до 4,5 миллионов евреев, в том числе в Египте их было около 1 000 000. В Сирии более 1 000 000, в Палестине 500 тысяч. Наиболее крупным компактным скоплением евреев на тот момент была еврейская община Александрии. Общая численность тогдашнего населения этого города оценивается от 500 тысяч до 1 миллиона человек. При этом евреи составляли около 40% населения города. Таким образом, еврейское население Александрии, видимо, превосходило население Иерусалима даже в период его наивысшего расцвета. Имеются другие оценки, но они не сильно разнятся между собой. Так, по данным историка Жюстера, общая численность евреев во времена Иисуса Христа составляла 6-7 миллионов. Авторитетный еврейский историк барон полагает, что в первой половине первого века нашей эры еврейское население империи составляло 8 миллионов человек. Современные еврейские источники определяют численность евреев, проживавших в мире на момент падения Иерусалима в 70-м году нашей эры, 8 миллионов человек. Эта цифра включает жителей не только в пределах Римской империи, но и за ее пределами – Вавилония, территории Ирана, Йемен, Эфиопия. Получается, что численность еврейской диаспоры по отношению к населению всей Римской империи находилась на уровне 10-12%. Исходя из общей численности иудеев, проживающих как в Иудее, так и за ее пределами, можно предположить, что число лиц, обязанных ежегодно вносить храмовую подать, было около 2 миллионов. При величине подати полсикля, эквивалентно 2 римским динариям или греческой дидрахме, получаем, что ежегодные взносы в казну храма составляли 1 миллион сиклей, или 4 миллиона динариев, или 400 талантов.